Егор Иванович полагал, что в этом кабинете приятно работать. Трехстворчатое окно, высокое и просторное, расположенное за спиной президента, выходило в парк с его ярко-зелеными лужайками и темными купами старых дубов. Можно подумать, что в погожие весенние и летние дни президент, очевидно, работал при открытых окнах, и в эти дни запах нагретой солнцем листвы вместе с отцветом молодой травы, казалось, входил в дом. Признаться, роль хозяина за обеденным столом много приятнее, чем за столом письменным, произнес президент, опираясь на могучую руку камердинера и медленно передвигая больные ноги. Наверное, когда президенту не можется, потребность в шутке особенно велика. Нет, не только чтобы превозмочь недомогание, но и сделать вид, что хозяину не больно. Виски, водку или коктейль? Если коктейль, разрешите приготовить его мне, обратился он к гостям. Его страсть к приготовлению коктейлей была известна. Сам он почти не пил, но любил, когда пили другие, при этом, как мог, помогал этому, приготавливая коктейли. Здесь у него был дар. Ну что ж, коктейль, да еще из рук президента, это, наверное, хорошо, возликовал Гопкинс и оглядел русских гостей. На обеде были все, кто был у президента на приеме. И не было Хелла, это заметно воодушевляло Гопкинса. «Да-да, только коктейль», — подхватил Рузвельт, окруженный батареей бутылок необычной формы и цвета. Президент был похож в этот момент на средневекового алхимика, добывающего мудреное зелье. «Да, коктейль». Он рассмеялся. Рассмеялся так заразительно, что должен был снять очки и протереть глаза. Как казалось Егору Ивановичу, у президента была необходимость явить знаменитое рузвельтовское обаяние. Но в кругу своих русских гостей он, возможно, был более робок, чем обычно. Нет, его сковывало не только то, что в отличие от многих бесед, которые он вел, приходилось говорить сейчас через переводчика, и пока слово совершало непростое путешествие от президента к переводчику, а от переводчика к собеседнику президента, оно выцветало. Сама манера, в которой вели переговоры русские, точность и непреложная конкретность, заметно сковывала президента, больше того, мешала ему стать самим собой. Может быть, и обед этот он придумал для того, чтобы почувствовать себя, наконец, в своей тарелке. Человек, страдающий тяжким недугом, он искал спасения в смехе. А между тем президент провозгласил тост за здоровье русских гостей. Он сказал, что много думает о послевоенном мире. Хорошо бы осуществить разоружение, оставив оружие только для полиции, чтобы она имела возможность наблюдать за преступными силами вроде нынешних Германии и Японии. Он убежден, что мировое хозяйство не сможет подняться из пепла, если придется тратить средства на вооружение. По его словам, будущее, поддающееся нашей способности предвидеть, простирается на четверть века, и мы сегодня должны обеспечить мир, по крайней мере, на эти 25 лет. Президент провозгласил тост за русских гостей, бокалы были разом опорожнены, бокалы с коктейлем президента. Искусство президента было оценено по достоинству, обед начался. Президент пригубил свой бокал и попросил положить ему салата с креветками. Он сказал, оглядываясь по сторонам, что только на банкетах ему и удается обмануть бдительность приставленной к нему прислуги и съесть то, что ему действительно нравится. «О, никто так плохо не ест, как президент Соединенных Штатов!» И, улыбнувшись тайной мысли, он махнул рукой. «Человеку кажется самым вкусным то, что было вкусным в детстве. Я люблю жареные фисташки. Все отдам за пригоршню фисташек, но те, кому доверена моя жизнь, считают, что именно в фисташках может быть упрятана моя погибель. И вот бедные фисташки вступают на тернистый путь. Полиция пытает их рентгеном, химики, кислотами и прочее, и прочее. Это продолжается до тех пор, пока фисташки не попадают к человеку, который должен принять решение, давать фисташки президенту или не давать. И он решает, эка невидаль, фисташки, в мусорную корзину их. Жил президент без фисташек, проживет еще. Вот и получается, чтобы есть фисташки, президент не должен быть президентом.